Глава 4. Выйдя из душа, я с удивлением обнаруживаю стоящего у плиты Костю. Он что-то увлеченно колдует у плиты, тихо напевая какой-то незамысловатый мотивчик. Я останавливаюсь в дверном проеме и с любопытством наблюдаю за его манипуляциями. Не поздновато для ужина? Или не родновато для завтрака? Наконец-то решаю обозначить свое присутствие. Я очень голодный. Весело подмигивает голый мужчина в кухонном переднике. «Ничего, что я у тебя хозяйничаю?» «Да пожалуйста!» — весело улыбаюсь я. «Ты первый мужчина, орудующий на моей кухне!» «Ты такая собственница! Не пускаешь святая святых?» «Да нет, просто никто не изъявлял желания!» Говорю, усаживаясь к столу, на котором уже стоят почтовая бутылка вина, бокалы, нарезанный сыр и овощи. «А что у нас сегодня на ужин?» «Омлет. Остальные продукты долго размораживать». Константин выставляет на стол тарелки с дымящейся едой. Дурманящий аромат заползает ноздри, пробуждая зверский аппетит. Только сейчас понимаю, как проголодался. Мы молча уплетаем нехитрую еду, запивая белым вином. «Марин, ты сейчас меня выслушай спокойно. Запомни. Диагноз, который тебе озвучили, еще не приговор. Тебе обязательно надо сходить как минимум к двум докторам. Если они подтвердят, тогда будешь что-то делать. Или если решишь, оставишь все как есть». Я сижу тихо, уставившись в тарелку. Настроение резко уходит в минус. «Костя, тебе, наверное, уже пора». Через силу выдавливаю слова. Он быстро поднимается, садится передо мной на корточки. Берет мои безвольно опущенные руки в свои и нежно греет своим дыханием, целуя каждый пальчик. «Мариш, я уйду. Только прислушайся к моим словам, пожалуйста. Это необходимо, если ты действительно очень хочешь детей». Тихо говорит Константин, заглядывая мне в глаза. «Я пойду, а то мне уже сегодня на работу». Остаюсь сидеть на кухне, уперев локти в стол. Через пару минут хлопает входная дверь. Становится холодно и пусто. Надо поспать. Мою работу тоже никто не отменял. А за окном уже брежет рассвет. Просыпаюсь от шума, который раздается из кухни. Быстро встаю, набрасываю халат и спешу узнать, что там происходит. Посередине кухни стоит Артем, злой как черт. «Ну и?» Вопросительно смотрит на меня мой сожитель. Назвать его мужем, пусть и гражданским. Язык не поворачивается. «Что и?» Вопросом отвечаю я, подходя к плите, чтобы поставить чайник. «С кем ты тут пировала?» Повышает он Артем. Его кулаки сжимаются и разжимаются от злости. «Я же не спрашиваю, кто тебя кормит и ласкает!» Спокойно отвечаю, понимая, что в любую секунду он может меня ударить. «Смотри, как заговорила! Я сейчас тебе напомню, кто в доме хозяин!» Мужчина надвигается на меня с перекошенным лицом и заносит руку для удара. Я хватаю нож, который лежит на столе, приставляю к паху Артема. «Только попробуй еще раз меня тронуть!» Тихо говорю я, глядя ему прямо в глаза. «Останешься без своего драгоценного достоинства!» Артем замирает от неожиданности, а потом поднимает руки в примирительном жесте. «Малыш, ты че? Я ж пошутил!» Отступает от меня, не отводя взгляда от ножа. «Я же люблю тебя! Просто проревновал, когда увидел, что у тебя кто-то в гостях был!» «Я поняла». Выключаю чайник, не выпуская из рук нож. «А теперь по поводу того, кто в доме хозяин. Квартира моя. Я здесь хозяйка. И я решаю, с кем мне тут жить. Ты на эту кандидатуру не подходишь. Так что быстро собирай вещи и убирайся». Артем рычит и снова двигается ко мне, но предусмотрительно выставленный мною нож заставляет его снова остановиться. «Хорошо, я уйду. Остынешь, потом поговорим». Разворачивается, спешит выйти из кухни. И снова хлопает входная дверь. Только на этот раз хлопок приносит мне облегчение. Быстро бегу в душ, одеваясь на скорую руку, крашу ресницы, хватая сумку и выскакиваю из дома. Хорошо, что работа находится в 5 минутах ходьбы от дома. Решительно направляясь в кабинет начальницы с четким намерением получить на сегодняшний день отгул. «Юлия Сергеевна, мне жизненно необходим отгул. Я к врачу записалась». «Ты ж только вчера была!» Недовольно бурчит наш Адольф Юбки. Я складываю руки в молитвенном жесте. Юлия Сергеевна сдается и обреченно машет рукой. Мчусь на всех парах в лучшую клинику города, окрыленная советом Константина. Может, действительно он прав. В регистратуре меня встречает улыбчивая девушка с извечным вопросом. «Здравствуйте! Чем могу вам помочь?» «Девушка, мне надо записаться на прием к лучшему гинекологу в вашей клинике!» Выдыхаю я. Девушка сверяется с расписанием доктора, что-то щелкает на компьютере и, наконец-то, поднимает на меня глаза. «У доктора Шольца через 15 минут окошко. Записывать?» «Конечно! Он действительно лучший!» «Не сомневайтесь! К нему даже из области женщины на консультацию приезжают!» Девушка выдает мне заветный талончик, и я направляюсь к кабинету. 15 минут кажется вечностью. И вот я переступаю порог кабинета и нерешительно замираю. «Проходите, девушка!» Обращается ко мне высокая женщина в очках. «Вот Лиска не дает отдохнуть. Хотела в окошечко сходить кофе попить». «Так идите, Елена Петровна, я сам управлюсь». Из-за ширмы выходит Константин и удивленно смотрит на меня. Если бы я уже не сидела на стуле, точно бы свалилась на пол. Щеки предательски заливают румянец. Я опускаю глаза. «Я, пожалуй, пойду?» Начиная подниматься на ватных ногах. «Сидеть!» Рявкает Константин, и я снова падаю на стул. «Идите, Елена Петровна, мы тут сами!» Почти ласково обращается к медсестре. Елена Петровна быстренько вскакивает с места и резвой ланью направляется на выход. Константин закрывает за ней дверь на ключ и садится за стол.